клады. От красной пожни пойдешь на зимний восход, будет тебе могилка бугор. От бугра на левую руку иди до ржавого ручья, а по ручью до серого камня. На камне конский след стесан. Как камень минуешь, так и иди до малой мшаги, а туда пять стволов золота Литвою опущено. В лосином бору на просеке сосна рогатая не рублена, оставлена неспроста. На сосне зарубки. От зарубок ступай прямиком через маховое болото. За болотом будет каменистое место, а два камня будут больше других. Стань промеж них в середину и отсчитай на весенний закат 40 шагов. Там золото бочонок схоронен еще при грозном царе. Или еще лучше. На Пересне от княжьего броду иди на весенний закат. А пройдя 300 шагов, оберни в пол груди, да иди 30 шагов вправо, а будет тут ров старый, а за рвом пневое дерево, и тут клад положен большой. Золотые крестовики и всякий золотой снаряд, и положен клад в татарское разорение. Тоже хороший клад на городище, церковь, за нею старое кладбище. Средь могил курганчик. Под ним, говорят, старый ход под землю, и ведет ход в пещерку, а в ней богатства большие. И на этот клад запись в Софийском соборе положена, и владыка новгородский раз в год дает читать ее пришлым людям. Самое трудное скажу. Этот клад хоронен со смертным зароком. Коли сумеешь обойти, коли противу страхов пойдешь, твое счастье. За Великую Гривой в червонный ключ опущено разбойными людьми много золота, плитою закрыта и вода спущена, коли сумеешь воду от земли отвести, да успеешь плиту откопать, твое счастье большое. Много кладов везде захоронено. Говорю, не болтаю, у дедами еще положены верные записи. На медне чинился у меня важный человек. Он говорил, а я услыхал. В подземной Руси, сказал, много добра схоронено. Русь, берегите. Сановитый был человек. Про всякого человека клад захоронен. Только надо уметь клады брать. Неверному человеку клад не дается, пьяному клад не взять. Со скоромными мыслями к кладу не приступай, клад себе цену знает. Не подумай испортить клад, клады жалеть надо. Хоронили клады не с глупым словом, а с молитвою, либо с заклятием. А пойдешь клад брать, иди смирно, зря не болтай, на людях не гуляй, свою думу думай. Будут тебе страхи, а ты страхов не бойся. Покажется, что, а ты не заглядывайся, криков не слушай. Иди себе бережно, не оступайся, потому убрать клад — великое дело. Над кладом работай быстро, не оглядывайся, а пуще всего не отдыхай. Коли захочешь голос показать, пой, тропарь богородничный. Никаких товарищей для кладов никогда себе не бери. А на счастье возьмешь клад, никому про него не болтай. Никак не докажи клад людям сразу. Глаз людской тяжелый, клад от людей отвык, иначе опять в землю уйдет. И самому тебе не достанется, и другому его уж труднее взять. Много кладов сами люди попортили по своему безобразию. А где же твой клад, кузнец? отчего ты свой клад не взял? И про меня клад схоронен. Сам знаю, когда за кладом пойду. Больше о кладах ничего не сказал черный кузнец.